Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Say I wasted all your time, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah.

все, что было. Холодное сердце печалью застыло, и каждое утро ее бесконечно. Мне хочется спать, она жить будет вечно. Здесь хозяева, дети, они будут.